Появился заспанный барсук, похожий на мохнатого поросенка. Он брал лапой коричневых гусениц, выдавливал из них коричневую пасту на обувь и хвостом отлично вычистил все три пары башмаков у Мальвины, Буратино и Пьеро. Почистив, зевнул «эх-ха-ха» и ушел в перевалку. Влетел суетливый, пестрый, веселый удод с красным хохолком, который вставал дыбом, когда он чему-нибудь удивлялся. «Кого причесать?» «Меня», — сказала Мальвина. «Сдавите и причешите, я растрепана». «А где же зеркало? Послушайте, душечка». Тогда пучеглазые жабы сказали: «Мы принесем». 10 жаб зашлепали животами к озеру. Вместо зеркала они приволокли зеркального карпа, такого жирного и сонного, что ему было все равно, куда его тащат под плавники. Карпа поставили на хвост перед Мальвиной, чтобы он не задыхался, ему в рот лили из чайника воду. Суетливый удод завил и причесал Мальвину, осторожно взял со стены одну из бабочек и припудрил ею девчонкин нос. «Готово, душечка!» И фр! Пестрым клубком вылетел из пещеры. Жабы утащили зеркального карпа обратно в озеро. Буратино и Пьеро, хочешь не хочешь, вымыли руки и даже шею. Мальвина разрешила сесть завтракать. После завтрака, смахнув крошки с колен, она сказала: «Буратино, мой друг, в прошлый раз мы с вами остановились на диктанте. Продолжим урок». Буратино захотелось выскочить из пещеры, куда глаза глядят. Но нельзя же было бросить беспомощных товарищей и больную собаку, он проворчал. «Письменных принадлежностей не взяли». «Неправда, взяли», — простонал Артемон. Дополз до узла, зубами развязал его и вытащил пузырек с чернилами, пенал, тетрадь и даже маленький глобус. «Не держите вставочку судорожно и слишком близко к перу, иначе вы испачкаете пальцы в чернилах», — сказала Мальвина. Подняла хорошенькие глаза к потолку пещеры на бабочек и... В это время послышался хруст веток, грубые голоса. Мимо пещеры прошли продавец лечебных пиявок Дуремар и волочащие ноги Карабас-Барабас. На лбу у директора кукольного театра багровела огромная шишка. Нос распух, борода в клочьях и вымазана в смоле. Охая и отплевываясь, он говорил: «Они далеко не могли убежать. Они где-нибудь здесь, в лесу».